Глава 13. Черная месса. Много лет сундук с черным шаром, привезенный дедом Фабрисом во Францию, хранился в моей семье. Мы не знали, что это, и не понимали предназначения артефакта. Дед умер, так и не сумев разгадать этот секрет. Ну а я возвысился среди других и вскоре познакомился с моей обожаемой Жанной, подарившей мне ни одного наследника. Шли годы, мы стали членами Версальского шабаша и вскоре сумели заслужить авторитет среди самых высокопоставленных чернокнижников. Сундук с шаром, завещанным мне дедом, повсюду сопровождал меня. Я использовал его в черных мессах для Версальской знати, но больше как некий темный атрибут, необходимый для совершения различных ритуалов. Я общался со многими, но никто не мог объяснить истинное предназначение удивительного артефакта. И вот однажды на одной из черных месс в моем доме появилась она, Маргариана Манвуазен. Моя королева Марго, которую сопровождали мать и старшая сестра. С тех пор, как увидел ее, образ юной девы с точенной фигурой и роскошными волосами цвета вороного крыла часто вставал перед моим мысленным взором. Жанна сразу начала что-то подозревать и изводить ревностью. Тогда я пригрозил, что вышлю ее вон из Парижа, и лишь после этого она немного успокоилась. А Маргариана... Девица была дьявольски хороша. Я часто видел во сне ее холеное белое лицо с высокими скулами, ее бездонные темные глаза, черный шелк длинных густых волос. Я был от нее без ума, и она прекрасно это понимала. Девушка, к тому же, унаследовала у матери способности к магии, только была гораздо сильнее старухи Манвуазен. Это было понятно с первого взгляда на нее. Маргариана обладала настоящим талантом магии. Она быстро переплюнула и мать, и сестру, знаменитых парижских гадалок и повитух, давних участниц Версальского шабаша. Другим ее даром была способность влюблять в себя сильнейших вельмож мира сего. Эта демоническая красота погубила не одного мужчину. Многие женщины нашего шабаша были готовы на что угодно ради моего внимания. Но только не Маргариана Манвуазен. Это я согласился бы лишиться всего, что имею, ради одной ее улыбки. Раз в год Версальский шабаш принимал в свои ряды молодых ведьм из особо знатных, богатых и влиятельных дворянских домов. Я проводил ритуал посвящения, на котором присутствовали самые высокопоставленные члены ковена. В их числе была и старуха Манвуазен. Особой знатностью и богатством она похвастаться не могла, но нельзя было не принимать во внимание заслуги и пользу, которую она приносила нашему небольшому сообществу. Ее дочери, Маргарита и Маргариана, пока еще не были официальными членами шабаша, и им предстояло пройти обряд посвящения с несколькими другими девицами. Перед началом церемонии я показывал приглашенным свои сокровища: древние книги и манускрипты с египетскими заклинаниями, каменные идолы, ритуальные ножи и хрустальные черепа из месопотамских гробниц. Лучшие оккультисты Парижа завидовали этой впечатляющей коллекции. Часть вещей собрал я сам, но в основном это были артефакты, доставшиеся от деда Фабриса. Вместе с друзьями Мы пытались понять предназначение некоторых предметов и устройств из моего собрания. А тот самый черный шар я использовал в качестве алтаря во время церемонии. Хранил в черном сундуке, том самом, в котором его нашли. В ту ночь сундук, покрытый охранными символами, был открыт. Он стоял на круглом столе в окружении 6 зажженных черных свечей. Их свет, отражаясь в черных чешуйчатых боках шара, придавал сфере особый вид. Зловещий, но в то же время манящий. Сколько раз мы крутили его, пытаясь разобрать письмена, покрывающие блестящие бока. Эту фигурную чешую. Кто-то в очередной раз высказал мысль, что сфера — всего лишь диковинное старинное украшение, шутки ради созданное древними алхимиками. Другие согласились с этим мнением, но я оставался при своем. Слишком сложно и вычурно для обычной безделушки. И зачем тогда прятать его в древней гробнице на краю света? К тому же, когда я брал этот шар в руки, внутри него что-то тихо перекатывалось и дребезжало, словно он был наполнен тончайшими пластинками стекла или хрусталя. Это явно было какое-то устройство. Но только как оно работало? Когда началась церемония посвящения, девушки, всю одежду которых составляли лишь длинные черные плащи до пола, должны были по очереди подойти ко мне. В самом начале ритуала им было необходимо преклонить колени, поцеловать мою правую руку и поклясться в верности нашему темному господину, положив ладонь на черный шар. Маргалиана Монвуазен стояла позади сестры, прислушиваясь к словам заклинаний, произносимых мной и последователями. Я принял клятву верности и покорности от одной девицы, затем от другой. Потом настал черед Маргариты Монвуазен. Но тут свершилось небывалое. Маргалиана оттолкнула сестру и вышла вперед, заняв ее место. Все присутствующие начали возмущаться, но юная ведьма с хитрой усмешкой на губах смотрела лишь на меня. Она опустилась на одно колено, поцеловала мою руку и принесла клятву верности, а затем положила на черную сферу свои изящные белые пальцы. И вдруг что-то произошло. Таинственные символы на шаре осветились изнутри тусклым багровым светом. Все испуганно отшатнулись от сферы, лишь девушка осталась на прежнем месте. Она принялась вращать шар, затем ее длинные пальцы начали нежно ощупывать стеклянные пластины, покрывающие его поверхность. Что-то засияло внутри артефакта. Поначалу я решил, что это были отблески пламени свечей, но внезапно его чешуйки пришли в движение. Они начали скользить и переворачиваться, как детали диковинной механической китайской головоломки, которую так любил коллекционировать наш король. Все присутствующие потрясенно ахнули. Одни отошли от стола подальше, опасаясь преображения шара. Другие, наоборот, приблизились, чтобы не пропустить ничего из происходящего. Внезапно черный шар в сундуке раскрылся, подобно механическому хрустальному цветку. Стенки его на глазах начали меняться. Вверх из его нутра потянулись острые зубцы, покрытые узорами. Две пластины развернулись и сошлись воедино. А вскоре мы увидели, что они образовали изящную маску, будто созданную из ажурного стеклянного кружева. Внутри раздвигающегося артефакта работали шестерни. Что-то беспрерывно двигалось и щелкало, а багровый свет становился все ярче, и свечи здесь были ни при чем. Но вот все снова замерло, и красный свет, лившийся из распахнутого сундука, померк. А все мы стояли и потрясенно смотрели на диковинную корону, в которую превратилась в черная сфера. О, она была прекрасна. И в то же время вызывала оторопь одним своим видом. Эта маска, в которой отражались изумленные лица, эти длинные острые шипы, было в короне что-то неземное, демоническое. Этот предмет явно был создан в иной реальности и с не самыми благими намерениями. Пока все потрясенно молчали, юная ведьма с легкостью подняла казавшуюся тяжелой корону и водрузила ее себе на голову. Готов поклясться, в этот самый момент я услышал отдаленный раскат грома, прокатившийся в черном небе высоко над крышей особняка. Украшение подошло ей идеально, превратив красавицу Маргалиану в настоящую королеву тьмы. Блестящая маска скрыла верхнюю половину лица, острые шипы вздымались над головой, будто диковинные рога, придавая юной колдунье демонический вид. И когда она повернулась, и мое лицо отразилось в этой самой маске, показалось, что я смотрю на собственного двойника. «Как тебе это удалось? Как ты это сделала?» «Что ты направила мои руки? Я просто знала, что нужно делать». «Мерзавка! Ты опередила меня! Это я должна быть на твоем месте!» «Прости, сестрица, но ты всегда была медлительной и нерасторопной, а я почувствовала, как этот чудесный предмет зовет меня. Если бы ты слышала его зов, то тоже не стала бы долго мешкать». «Сними ее немедленно! Ты пугаешь меня! Мсье может разгневаться!» «Отнюдь! Маргалиана прекрасна в этой короне. Что это, как не особое благоволение нашего темного повелителя?» «Но, месье, пусть отдаст мне корону. Это я должна примерить ее!» «Маргалиана права. Если корона позвала ее, то она в правильных руках». «Подарите мне ее». «Имей совесть, девица!» Но девушка не обратила на нее внимания. Взгляд ее темных глаз, блестящих сквозь прорези хрустальной маски, был направлен только на меня. «Раз уж корона отозвалась на зов, отреагировала именно на мое прикосновение, я хочу владеть ею, месье. Думаю, это справедливо, не находите? Неужели вы откажете мне в просьбе?» В ее словах был резон, ведь никто, кроме нее, не смог вскрыть эту загадочную вещицу. И как я мог отказать? Мы договорились, что будем изучать сферу вместе. И это был еще один повод, чтобы чаще видеть Маргалиану. Чаще общаться с ней. Девушка пришла в восторг, а ее старшая сестра позеленела от зависти. «Этот черный шар — не что иное, как очередной ящик Пандоры. Нутром чую, всякий, открывший его, должен будет и закрыть. Иначе душа его будет навеки проклята и никогда не найдет покоя». «Да мы все уже и так прокляты, маменька. Однако, надеюсь, наш темный владыка не оставит своих верных слуг». С этими словами она сняла корону и бережно уложила ее обратно в черный сундук. Я предложил превратить ее обратно в шар, но Маргалиана не захотела этого делать. «В таком виде она нравится мне гораздо больше». И мы продолжили обряд посвящения. Далее снова шли страницы без перевода. Роман пролистал их, тщательно просматривая записи, сделанные красивым каллиграфическим почерком. Перевод текста возобновился лишь через 5 страниц. 3 недели спустя в моем доме вновь появилась мадам Монвуазен. Она была очень недовольна. «С тех пор, как вы подарили моей младшей дочери эту проклятую корону, она окончательно отбилась от рук, месье. Маргалиана и раньше не отличалась покладистостью, но сейчас превзошла себя. Я неоднократно пыталась отобрать у нее корону, но она лишь смеется мне в лицо. Старшая сестра тоже никак не может на нее повлиять. А ведь она на многое способна. Маргарите случалось призывать демонов, но сладить с мерзкой, взорвавшейся девчонкой она не в силах. Печально это слышать. Но почему вы пришли именно ко мне? Ну как же, мсье? Вы глава нашего коина, представитель темного господина на этой грешной земле. Знаю, вам симпатична Маргалиана, и она точно к вам прислушается. Вы должны образумить ее. Отберите у моей дочери корону. С нее все началось, но теперь пора положить конец этим безумствам. Девчонка бросила вызов мне, своей матери. Если ее не вразумить, рано или поздно она бросит вызов и вам. Что еще она сделала? Слова старухи вызвали у меня определенную тревогу. В Ковине никто не смел быть сильнее меня, тем более юная девица, пусть и писаная красавица. Стеклянная корона значительно увеличила ее силу. Она теперь способна на удивительные вещи. Я видела такое, что не описать словами. Маргалиана определенно сильнее меня. Интересно. Девчонка ничего не рассказывала мне о своих успехах. И на что же она теперь способна? На такое, что всем нам и не снилось. Мерзавка совершенно забыла о всякой осторожности. Королевский двор всегда был нетерпим к колдунам. Если о проделках Маргалианы узнают, вам тоже не поздоровится. Это верно. Что ж, я поговорю с ней. Если все, что вы говорите, правда... Хотите сами в этом убедиться? Приходите сегодня в полночь на старое кладбище. Я подскажу вам, куда именно. Мне шепнули, что она собирается творить там черную мессу. Что? Маргалиана не имеет на это права. Только я могу проводить ритуал, либо давать на него разрешение. Что это, как не вызов моей власти? Именно! Клянусь, если Маргалиана не откажется от короны, я отрекусь от нее. Останется у меня всего одна дочь. Слова мамаши Мануазен поразили меня. Мы встречались с Маргалианой почти каждый день, к большому неудовольствию Жанны. И каждый раз эта девица была само смирение и покорность. Я обучал ее темным искусствам, и она не уставала благодарить за это. А теперь вдруг выяснилось, что все было лишь притворством. Я решил во всем убедиться. И той же ночью, с трудом дождавшись наступления темноты, отправился на старое кладбище, упомянутое старухой. Мне было хорошо известно это гиблое место в окрестностях Парижа. Я сам провел там множество темных ритуалов. Но до сих пор никто и никогда не осмеливался заменить меня на черной мессе. Никто! Если сказанное ее матерью правда, дерзкая девчонка и правда перешла все границы дозволенного. Облачившись в длинный черный плащ с капюшоном, я ступил под покровом ночи на узкую дорожку, петляющую между каменными могилами, заросшими травой и кустарником. Впереди мерцал тусклый желтый свет факелов. В самом центре старого погоста уже шла черная месса. На небольшом пустыре собралось около 30 фигур в черных одеяниях. Подойдя ближе, я спрятался за покосившимся каменным крестом и принялся рассматривать присутствующих. Вскоре я увидел Маргалиану. Черная корона у нее на голове блестела в свете факелов. Юная ведьма принимала подношения просителей и исполняла их желания. Гости черной мессы по обыкновению скрывали свои лица под масками и капюшонами, ведь некоторые были весьма знатными людьми. Горожане попроще лиц не прятали. Многие обращались к темным силам за помощью не первый раз. Мне были знакомы их физиономии. Перед юной ведьмой преклонила колени дородная женщина средних лет. О, темная владычица, День и ночь я тоскую о супруге, безвременно покинувшем этот мир. Мы обвенчались всего 2 месяца назад, но вскоре он погиб, упав с лошади. Я безутешна. Можно ли еще хоть раз увидеть его, поговорить с ним? А чего же нет? Оплата внесена? Одна из спутниц кивнула. Юная колдунья повернулась к склонившейся просительнице и приказала ей: «Вспомни лицо своего мужа, вспомни его голос, его фигуру, вспомни свою любовь к нему». Та послушно кивнула и закрыла глаза, вспоминая. Маргалиана плавно положила руки ей на плечи. «Я был готов поклясться в этот момент, что плащ ведьмы соткан из черного дыма, плавно стекающего по ее стройной фигуре. Одеяние медленно и чуть заметно колыхалось, меняя очертания. Тьма вокруг становилась все гуще и вскоре полностью окутала Маргалиану. А когда дым рассеялся, на месте колдуньи стоял приземистый молодой мужчина с темными волосами. Просительница открыла глаза, а затем, вскочив на ноги, попыталась кинуться на шею мертвому мужу. Но прислужники ведьмы не позволили женщине этого сделать. Ее удержали в 2 шагах от мертвеца, а ее супруг спокойно внимал ей и улыбался, кивая головой. Я не сводил с него глаз, потрясенный увиденным. Это и правда было чудом. Я понятия не имел, как Маргалиана сумела принять облик покойного. Морок длился несколько минут, а затем рассеялся, и на месте мужчины снова возникла стройная фигура в черном плаще и блестящей стеклянной короне. Она не хотела уходить, и тогда приспешники колдуньи оттащили ее подальше, освободив место для других. Вскоре поток просителей иссяк, а месса продолжилось обычным порядком. Ведьмы принесли в жертву черного козла, обогрив надгробие его кровью, а затем принялись варить зелье в большом закопченном котле. Когда они хором начали произносить заклинания, со стороны ворот кладбища вдруг раздался какой-то шум. Я увидел свет горящих факелов, он быстро приближался. Вскоре на дорожке показались несколько священников и следовавший за ними отряд вооруженных людей. Ведьмы бросились в рассыпную. Черные плащи помогли им слиться с окружающей темнотой. Я же смотрел только на Маргалиану Монвуазе. Испуганная красавица метнулась к каменной ограде кладбища. На моих глазах ее фигура окуталась клубами черного дыма, а затем она прошла сквозь стену, как горячий нож входит в кусок масла. Мне тут же пришлось поспешно удалиться, чтобы не схватили поборники ведьм. Но перед глазами все стояла Маргалиана в черной короне. Следующим утром мы встретились с ней в небольшом саду, окружающем особняк Монвуазен. Мать и сестра при этом разговоре не присутствовали. Когда я бросил все обвинения ей в лицо, дерзкая красавица и не подумала что-либо отрицать. «Я не хотела вас обидеть, месье, но эта корона, она будто предназначена мне самой судьбой. Вы сами все видели. Я разгадала ее тайну, а она, похоже, выбрала меня. Меня, а не мою сестру. Вот поэтому Маргарита с матерью сходят с ума от зависти. Они сделали мою жизнь в этом доме невыносимой. Но вам не стоит прислушиваться к их лживым словам. Я никогда не осмелилась бы бросить вам вызов, ведь вы мой наставник и учитель. Все, чего я хочу, это узнать как можно больше о возможностях диковинного головного убора, научиться пользоваться его чудесной силой, чтобы поделиться этими знаниями с вами. А черную мессу решилась провести лишь для того, чтобы немного заработать. Я ведь прекрасно понимаю, что придется покинуть дом, где меня ненавидят, и жить самостоятельно». «Твоя мать права!» — Негоже несмышленой девчонке владеть подобной силой. Мне придется забрать у тебя корону хотя бы для успокоения членов Версальского шабаша. Много лет она хранилась в моем доме, будет храниться и впредь. Но ты можешь приходить ко мне в любое время и пользоваться ею. Мы будем ставить опыты и разгадывать ее тайны вместе. Но корона слушается лишь меня. Я успел уловить в ее взгляде вызов, но она тут же опустила ресницы. Вы не понимаете, что я испытываю, надевая корону. Ощущение силы и невероятного могущества. С ее помощью я могу творить все, что пожелаю. Призывать мертвецов и принимать их облик. Управлять призраками и низшими существами. Даже ходить сквозь стены. Я видел, на что ты теперь способна. Именно это и пугает остальных наших соратников. Довольно болтовни. Неси сюда корону. Я должен немедленно забрать ее из этого дома. Нет! Нет? Ты перечишь мне, дерзкая девчонка? Нет, я не держу корону в доме, чтобы мать и сестра не отняли ее у меня. Прячу ее в одном укромном местечке, но принесу. Принесу ее завтра, месье, раз такова ваша воля. Именно. Такова моя воля. Воля господина, которому ты должна беспрекословно повиноваться. Я приподнял пальцем подбородок девушки и заглянул ей в глаза. И снова что-то в ее взгляде заставило меня насторожиться. Маргалиана была не так проста и совсем не пуглива. Слишком уж быстро она подчинилась. Но я уже неплохо ее изучил и отлично понимал, что она что-то задумала. Но что? Думаю, вскоре я это выясню. На этом рассказ обрывался. Далее шла приписка, сделанная, похоже, рукой самой Вероники, в которой сообщалось, что на следующий день после описанных событий аббат Этьен Гибур был арестован по тайному доносу. Вместе с ним были арестованы и подвергнуты множеству допросов несколько десятков человек, в том числе мать Маргалианы, колдунья Мануазен. Кто-то доложил властям обо всех преступлениях, черных мессах, причастности к делу версальских отравителей. Аббат Гибур признался во всем. Был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в 1686 году. Мать Маргариты и Маргалианы, Катрин Мануазен, была сожжена на костре 22 февраля 1680 года. За несколько недель до ее казни сама юная ведьма была убита перепуганными крестьянами в деревне Евр-Лешатель, и черную корону похоронили вместе с ней. Но несколько лет спустя корону извлекли из земли, и она начала менять владельцев, принося всем одни лишь несчастья. Вот уж действительно ящик Пандоры, который никогда и никому не следовало открывать. А теперь проклятый венец оказался здесь, в этом городе. И снова льется кровь, и происходят жуткие и необъяснимые вещи. Это следовало остановить. Но как? Роман пока не знал.